Одержав блистательную победу при Амрицаре, Райнхард вернулся на Один и нашел столицу Империи, практически погребенной под траурными флагами. Император умер. Причиной смерти была названа болезнь сердца. Мало того, что тело Императора было ослаблено развратом и пренебрежением собственным здоровьем, но правящая семья Голденбаумов и без того сильно выродилась. И внезапная смерть Фридриха стала еще одной демонстрацией того, как же слаба и неполноценная императорская семья. «Фридрих мертв?» — пробормотал Райнхард про себя и с таким же ошеломленным лицом, как и у собравшихся рядом с ним адмиралов. «Болезнь сердца? Он умер своей смертью? Как же нелепо! Проживи он еще 2 года, и тогда бы я устроил ему смерть, достойную его многочисленных грехов». Он повернулся к Кирхиаису и встретил взгляд, наполненный похожими чувствами. Не такими яркими, как у Райнхарда, но, возможно, даже более глубокими. Человек, 10 лет назад укравший у них добрую и прекрасную Анну Розы, теперь был мертв. Воспоминания обо всех прошедших годах вернулись и теперь кружились вокруг них в безумном хороводе. «Ваше превосходительство!» — раздался рядом холодный голос, мгновенно вернувший Райнхарда к действительности. Разумеется, это был Оберштайн. «Фридрих мертв, а преемник не объявлен». Все присутствующие, за исключением Райнхарда и Кирхиаиса, на мгновение потеряли дар речи, потрясенные тем, как нагло он отбросил все титулы императора. «Чему вы так удивлены?» Начальник штаба прошелся по всем светящимся взглядам искусственных глаз. «Единственный человек, которому я клялся в верности, это его превосходительство гранд-адмирал империи Райнхард фон Лоенграм. А Фридрих, пусть он и был императором, не заслуживал своих титулов». Сделав такое заявление, фон Оберштайн повернулся к Райнхарду. «Ваше превосходительство, Фридрих мертв, а преемник не назван. Очевидно, что борьба за трон развернется среди 3 его внуков. Все ближайшие решения будут носить временный характер. Рано или поздно новый император утвердится, но перед этим прольется много крови». «Думаю, ваша оценка верна», — после краткого раздумья ответил Райнхард. «И моя судьба также будет зависеть от того, кого из этих 3 я поддержу». Он внимательно посмотрел на своего мастера интриг. «Так скажите мне, кто из тех, кто стоит за спиной императорских внуков, обратиться ко мне за поддержкой?» «Скорее всего, это будет маркиз Лихтенлада. У 2 других претендентов есть собственные армии, а у него нет. Он сильнее всех нуждается в войсках вашего превосходительства». «Понятно». От улыбки, пусть и не той, что предназначалось лишь для Кирхиаиса и Анны Розы, красивое лицо Райнхарда, казалось, осветилось. «Что ж, давайте посмотрим, как мы сможем это использовать». Все ожидали, что положение графа Райнхарда фон Лоенграма пошатнется из-за смерти императора, однако результат оказался прямо противоположным. Так случилось потому, что премьер-министр империи, маркиз фон Лихтенладе, объявил следующим императором Эрвина Йозефа, 5-летнего внука Фридриха IV. Этот ребенок был прямым потомком императора, так что такая преемственность была вполне понятна. Но он был слишком мал, чтобы править, и, главное, не имел поддержки среди могущественных высокородных аристократов, и потому считалось, что его положение невыгодно. В такой ситуации не было ничего необычного, если бы императрицей стала Элизабет, 16-летняя дочь герцога и герцогини Брауншвейг, или Сабина, 14-летняя дочь маркиза и маркизы фон Литтенхайн, которые могли полагаться на силу и влияние семей своих отцов. Подобные прецеденты уже существовали. В таком случае отец слишком молодой императрицы на ближайшие годы становился бы регентом. И герцог фон Брауншвейг, и маркиз фон Литтенхайм обладали уверенностью в себе и амбициями. Так что при дворе начались неофициальные, но очень энергичные маневры и интриги, направленные на то, чтобы сделать желание одного из них реальностью. В частности, претенденты на роль регента пытались втянуть в свои махинации могущественные аристократические семьи, в которых были молодые неженатые сыновья. «Если вы поддержите мою дочь в восхождении на престол», — говорили они, — Я подумаю о том, чтобы ваш сын стал мужем новой императрицы. Если бы все произнесенные обещания пришлось держать, у каждой из внучек императора оказалось бы по нескольку десятков мужей. Разумеется, на желания самих девушек никто внимания не обращал. Однако именно в руках маркиза фон Лихтенлада находились имперская печать и право отдавать имперские указы. И он не намерен был отдавать империю в частную собственность мужьям дочерей императора. Лихтенлада беспокоило то, куда движется империя. Кроме того, ему нравились его нынешние положения и власть. Он решил выдвинуть в качестве наследника Эрвина Йозефа, прямого наследника Фридриха IV, но мысли об огромной силе тех, кто противостоял его планам, заставило его испытать сильное желание укрепить собственный лагерь. Его сторожевой пес должен был быть силен и, что важнее, легко управляем. После долгих размышлений маркиз Лихтенлада остановился на кандидатуре одного человека, хотя нельзя было сказать, что тем легко управлять. Пожалуй, этот человек был скорее опасен, но если говорить о чистой силе, то лучшего выбора и представить было трудно. А вот так граф Райнхард фон Лоенграм получил от Лихтенлада титул маркиза, в то время как сам тот стал герцогом. Также Райнхард был назначен главнокомандующим космической армадой Галактической Империи. Когда Эрвин Йозеф был объявлен следующим императором, высокопоставленные аристократы, начиная с герцога фон Брауншвейга, сначала пришли в ужас, потом испытали разочарование, а затем и злость. Но ось власти, созданная рукопожатием, которым по собственным эгоистичным мотивам обменялись герцог Лихтенлады и маркиз фон Лоенграм, оказалась на удивление прочной. Это объяснялось тем, что первому нужны были военные силы и популярность в народе второго, второму – авторитет в правительстве и влияние при дворе первого. И обоим нужна была власть нового императора, чтобы укрепить свои позиции. Когда состоялась церемония коронации Эрвина Йозефа II, два представителя его главных вассалов торжественно поклялись в верности ребенку императору, который сидел на коленях у своей няни. Представителем гражданской власти был герцог Лихтенлады, который занял должность регента, а представителем военного руководства – Райнхард. Хотя ему неприятно было это делать, но собравшимся аристократам, чиновникам и офицерам пришлось признать этих двоих в качестве столпов нового порядка. Высшие аристократы, которым не нашлось места у власти, скрежетали зубами. Герцог фон Брауншвейг и маркиз фон Литтенхайм объединились в своей ненависти к тем, кто лишил их того, что каждый из них уже считал своим. Герцог Лихтенлады, по их мнению, был немощным стариком, который должен был покинуть политическую сцену после смерти императора Фридриха IV. А кто такой этот маркиз фон Лоенграм? Да, возможно, он имел неплохие достижения на службе, но кто он такой изначально, как не выскочка из бедной семьи, лишь по названию принадлежащий к дворянству, поднявшийся до своего нынешнего положения благодаря расположению императора к его сестре? Неужели мы должны просто стоять и смотреть, как такие люди забирают в свои руки власть в государстве? Личное возмущение отдельных аристократов быстро стало всеобщим. Пока у них были столь могущественные общие враги, связка Лихтенлады Лоенграм оставалась твердой, как скала, и нерушимой, как железная стена. Другого выбора у них просто не было. Райнхард, ныне маркиз фон Лоенграм, сразу же произвел Зигфрида Кирхиаеса в адмирала флота и сделал его заместителем главнокомандующего космической армады Галактической Империи. Герцог Лихтенлады тоже активно поддержал это назначение, все еще не отказавшись от мысли сделать Кирхиаеса своим должником. А вот фон Оберштейн испытывал опасения по этому поводу. Сам он теперь был вице-адмиралом и начальником штаба космической армады, а также первым секретарем адмиралтейства гранд-адмирала Лоенграма. Однажды он подошел к Райнхарду с откровенным советом. «Хорошо иметь друга детства и хорошо иметь талантливого заместителя, но опасно, когда эти две роли принадлежат одному человеку. Не стоило делать его заместителем командующего. Разве вам самому не кажется, что выделять адмирала Кирхиаеса среди прочих неправильно? Знаете свое место, фон Оберштейн. Я уже все решил». Молодой главнокомандующий заставил замолчать начальника своего штаба этим единственным недовольным замечанием. Ему нужны были его разум и способности к интригам, но он никогда не считал этого холодного мужчину с серебристыми волосами и искусственными глазами своим другом, с которым можно поделиться тем, что лежит на сердце. И слышать от него скрытый навет на того, кто являлся его ближайшим другом, Райнхарду было неприятно. После смерти императора Анны Розы, графиня фон Грюневальд покинула дворец и переехала в частный особняк в Шварцене, который Райнхард приготовил для них. Приветствуя сестру, он воскликнул, словно пылкий мальчишка. «Тебе никогда больше не придется страдать, так что, пожалуйста, будь счастлива! Всегда!» Никто из знавших его не мог бы представить, чтобы блистательный адмирал говорил подобные слова. Но они были наполнены искренними чувствами. Хотя теперь у него появилось и другое лицо, лицо бессердечного амбициозного интригана, но он не хотел, чтобы Анна Роза видела его таким. Райнхард знал о союзе, в который тайно объединились герцог фон Брауншвейг и маркиз фон Литтенхайм. И в глубине души он радовался ему. «Пусть этот нарыв взорвется. Я казню их как мятежников против нового императора и одним ударом очищу ряды аристократов от их силы и влияния. Если ему удастся уничтожить обоих зятей Фридриха IV, то остальным не останется ничего иного, кроме как признать его власть. Все эти сиятельства и светлости склонятся перед ним до земли и будут наперебой клясться в вечной верности. И когда это случится, он сможет разорвать свой союз с герцогом Лихтенладе. Празднуй, пока можешь, свое возвышение, старый лис. Это не продлится долго». Разумеется, герцог Лихтенладе тоже не собирался вечно быть союзником Райнхарда. Он точно так же ждал эскалации конфликта с Брауншвейгом и Литтенхаймом. Используя военную мощь Райнхарда, он собирался сокрушить их. И когда эта работа будет выполнена, ему больше не нужен будет столь опасный человек, как граф Лоенграм. Следуя приказу Райнхарда, Зигфрид Кирхиаис неуклонно готовил войска к ожидаемому ими вооруженному восстанию объединения высших аристократов во главе с претендентами на престол. Кирхиаис ощущал холодный взгляд фон Оберштайна на своей спине, но так как никаких трещин в их отношениях с Райнхардом и Анной Розой не возникало, то он считал, что ему нечего стыдиться, и решил, что в каких-то особых мерах предосторожности нет нужды. Рыжий адмирал упорно трудился, выполняя свои обязанности, и в то же время наслаждался возможностью видеться с Анной Розой, возросшей по сравнению с предыдущими годами. Так что его жизнь была насыщенной и счастливой. Если бы только эти дни могли продолжаться вечно.